Глава 24. В чьей спальне? Задаю глупейший вопрос. В моей, конечно. Озвучивает то, о чем я и так догадалась. И ты тоже переезжаешь в мою спальню. Смотрю на Градова огромными глазами. Как в его спальню? Когда меня нет дома, можешь отдыхать у себя. Милостиво дает разрешение. Но спать ты теперь будешь только в моей постели. Сглатываю противный ком, вставший в горле. Тянусь к стакану с водой. А когда его беру, замечаю, что вода в нем подрагивает. Это у меня рука дрожит. Я как-то не думала, что каждую ночь вместе. Представлялось, что-то вроде пришел, сделал дело, ушел. Ну или вызвал, сделал дело, отослал обратно. Но спать вместе — это уже похоже на отношения. Градова мои терзания не волнуют. Он спокойно ужинает, пролистывая что-то в планшете. Заканчивает ужинать первым, но не уходит. Работает, пока я допиваю свой чай. Я, наверное, ведро бы выпила, лишь бы потянуть время, но с Градовым такой номер не проходит. В свое логово меня едва ли не утаскивает. Что мне делать? Спрашиваю, войдя в его спальню. А что девушки обычно делают? Листают соцсети, выбирают наряды. Пожимает плечами. У меня достаточно вещей. Напоминаю ему. Я не привыкла убивать время. Да. Ехидно так выгибает бровь. Ну да. Устраивается полулежа на кровати. И чем ты занималась в свободное время? У меня его не было. Я отхожу к креслу. Учеба, подработки, помощь по дому. У нас, простых смертных, прислуги нет. Все сами, сами. Полы там помыть, кушать приготовить, стирка, глажка. Я люблю читать. Так что как провести пару свободных часов, вопроса не возникало. Что-то мне подсказывает, что читаешь ты не всякие постики на страничках разных странных якобы успешных людей. Высказывается Градов. Даже планшет откладывает в сторону. Как будто тебе не предоставили историю моего браузера. Усмехнувшись, откидываясь на спинку кресла. Такое поведение господина-миллиардера весьма странное. Хочет поговорить, что ли? Предоставили. Соглашается. Но я пока не смотрел. Ничего подозрительного там не нашли. «Не противно лазить по личным перепискам?» Спрашиваю прямо. Смотрю ему в глаза, не отвожу взгляд. «А я и не читаю». Нагло улыбается. «Это делает специалист службы безопасности. Работа у него такая». «Все-таки ты гад. Цежу сквозь зубы. В контракте нет пункта о том, что я не могу тебя обзывать. Только о том, что я должна тебя слушаться. Но ты забыл добавить условия, чтобы я делала это молча». «Надо же». Прищуривается. «Какая ты». Все же с характером. Знаешь, поднимается с кровати. Документы подождут. Сейчас мы будем делать кое-что. И быть молчаливой у тебя не получится. Я вжимаюсь в спинку кресла, враз растеряв крупицы смелости. Глаза Градова темнеют, там разгорается огонь. Как у него все получается свести к сексу? Маленькая мышка. Наклоняется ко мне, упирается руками в подлокотники. Так и хочется тебя съесть. Не успевая пискнуть, Каградов легко, без усилия, поднимает меня из кресла. Теперь точно все разговоры откладываются. Легко со мной на руках проходит в ванную комнату и ставит меня возле огромной джакузи, смахивающей на мини-бассейн. Поворачивает вентили, нажимает на кнопки. Яркий свет в ванной гаснет, зажигается неяркая подсветка, создавая интимную атмосферу. Градов садится на широкий бортик. Резким движением притягивает меня к себе, кладет руки на мои бедра. Сжимает пальцы сильно, но не переходя грань боли. Ведет по бедрам вниз и подцепляет подол моего спортивного платья. Тянет ткань вверх. «Руки подними», — произносит с усмешкой. «Все равно ведь сниму, хотя могу и в платье тебя в джакузи окунуть». «Гад!» — ругаюсь, но Градова это только веселит. Ведь я все равно поднимаю руки, чтобы он мог снять платье. Остаюсь под его жадным взглядом в одном белье. Опять спортивное, не кружевное. Понимающая улыбка скользит по губам мужчины. Он, кажется, понял мой протест. Мою догадку подтверждают его слова. «Строптивая, но этот маленький демарш тебе не поможет. Я хочу тебя. Меня ведет от тебя. Открою тебе маленький секрет. Все эти развратные кружева нужны только, когда женщину не очень-то и хочешь. А когда встает, стоит эту женщину увидеть. Вообще плевать, какие трусы прикрывают ее попку. Потому что желание только одно — содрать их к черту». Последнюю фразу просто рычит. Резко притягивает меня к себе, утыкается носом в мой животик. «Какая же ты сладкая!» Обдает жаром дыхания мою кожу. Целует, немного оцарапывая щетиной. прикусывает и выводит языком узоры. Из крепкой хватки его рук не вырваться. Вот только уже не хочется. Колени слабеют, и я хватаюсь за плечи Градова, вцепляясь пальцами в ткань его футболки. Его руки будто знают какие-то кнопочки на моем теле, чтобы она хотела его ласк. В мозгу еще есть немного страха от того, что опять будет больно, но предвкушение затапливает. Это ведь не любовь, нет, инстинкт просто. Но я не могу держать свое желание под контролем. Я хочу, хочу повторения, безосновательно уверенная, что Градов не причинит мне вреда. «Твоя очередь», — произносит хрипло. «Что? Не понимаю, чего он от меня хочет». «Сними с меня футболку, Женя». Градов отрывается от меня, смотрит так, что я едва не падаю. Дрожащими пальцами берусь за футболку, начинаю тянуть вверх, оголяя сильное тело атлета. Нераскаченное, пропорционально развитое, красивое. Градов помогает мне избавиться от футболки и бросает ее на пол. Ванная тишина, только шум набирающейся воды. «Надо же именно тебе было упасть к моим ногам!» Произносит странную фразу задумчиво, но уже через мгновение приникает ртом к моей груди, выбивая стон. Последние мысли вылетают из головы, когда Влад сдергивает чашечки вниз и начинает свои наглые ласки. Мое тело будто уже настроено, и Владу остается только погрузить меня в эйфорию. Не замечаю, как остаюсь обнаженной. Даже и не думаю сопротивляться. Влад поднимается. Одним торопливым движением избавляется от своих джинсов и белья. Он обнажен и готов. Переступает бортик джакузи и тянет меня на себя. Помогает войти в воду. Ложится и укладывает меня на себя. Снова нажимает какие-то кнопки, и вода начинает бурлить. Приятными упругими струями бьет по телу, массируя и расслабляя. Немного успокаиваюсь. Ведь Влад просто обнимает меня, ничего не делая. Зря. Усыпив мою бдительность, скользит кончиками пальцев по внутренней поверхности бедра. Выше, выше, пока не накрывает меня там. Дергаюсь, вызывая лишь короткий довольный смешок. «Что же ты молчишь, Женя?» Шепчет мне на ухо, вызывая толпу мурашек. «Где твое возмущение?» «Все равно, гад!» Выдыхаю с трудом. Я борюсь со стыдом из-за происходящего. Мне нравится, даже слишком. Пытаюсь уйти от бесстыдных и слишком порочных ласк, но Влад меня не отпускает. Второй рукой накрывает мою грудь, ставшую болезненно чувствительной. Целует в шею, в скулы. Я будто падаю в вязкое безвременье. Нет сил сопротивляться, и вскоре я кричу. «Моя громкая девочка!» — шепчет Влад. «Скромная, но горячая, отзывчивая». Держит меня крепко, не давая соскользнуть под воду, пока меня сотрясает от нахлынувшей разрядки. Влада хватает ненадолго. «Надо было в джакузи заканчивать». Со злыми нотками в голосе произносит, поднимаясь вместе со мной из воды. В очередной раз поражаюсь, насколько он силен. Не успевая осознать, как уже укутана в полотенце и лежу на кровати. Влад быстро обтирает себя и меня, откидывает полотенце на пол. «Моя очередь получать сладкое». Улыбается, разглядывая меня так, будто я самый желанный десерт в мире. Эта ночь становится безумием, наваждением. Влад то заставляет меня стонать и срывать голос, то умело балансирует на самой грани, не позволяя упасть вверх. Буквально выбивает из меня мольбы о продолжении. Меня, измученную и истерзанную, в какой-то момент просто выносит в сон. Влад прижимает меня к себе, накрывает одеялом и наступает. Я не просыпаюсь даже тогда, когда он встает, не слышу будильника, пропуская завтрак. Просыпаюсь поздно, когда часы показывают обед. Одна. В спальне Градова. Меня никто не разбудил и не выгнал. В теле ноет каждая мышца, кожа вся в свидетельствах бурной ночи. Вскакиваю с постели. Не могу сдержать стоны и шипения. По мне будто катком проехались. Старательно отгоняю от себя воспоминания, из-за чего я сейчас в таком состоянии. Нахожу в ванной свои вещи, быстро натягиваю и спешу убраться из спальни Градова. Бегу к себе. Сразу же прохожу ванную. Сдираю с себя одежду и встаю под воду. Тщательно моюсь, чтобы смыть с себя все следы. Привожу себя в порядок. Одеваюсь в мягкие брюки и футболку, но даже мягкая ткань доставляет дискомфорт. «Виртуоз, чертов!» — шеплю на Градова. Мне очень не хотелось выходить из своей комнаты, но подошло время обеда. Организм требовал свое, наплевав на смущение. Мегера Анатольевна накрыла в столовый обед на одну мою персону. Была безупречно вежлива, каждым своим вздохом показывая, как я ее раздражаю. Без Градова по дому гулять резко расхотелось. Укрываюсь в своей комнате, как в убежище. Звоню родителям, смотрю фильм. И совершенно ничего не подозреваю, когда поступает звонок с незнакомого номера. Мало ли, вдруг Градов дал поручение своему секретарю. Алло, принимаю вызов, и раздается голос, который я совсем не ожидала услышать. Ну, привет, дрянь! Плюется словами Марта. Влезла все-таки в постель к миллиардеру. А нас он выкинул на улицу из-за тебя! Рявкает. Нет, хочу сказать, что не виновата, но Марта не дает. Слушай сюда, Лимита. Обслужи там своего по полной, сделай так, чтобы вернул аренду. Ну и морально мне компенсируй. Ты, дрянь, виновата в том, что мой муж ушел к любовнице. Как вы меня бесите, твари молоденькие, наглые бесстыжие девки. Я не смогу. Отвечаю разъяренной женщине. Влад меня не станет слушать. Да мне плевать, орет она. Вытащил тебя на тусовку богатеев, невестой назвал. Думаешь, я тебя на фотках не узнала? Хорошо, над тобой поработали. Только я не дура. Быстро поняла, что тогда Градов тебя себе забрал. И как только смогла такая жалкая тварь ему понравиться. У меня перед глазами от ее слов черные мушки прыгают. Сердце будто тупой спицей прокалывает. Так оно болит. Вспомни, Женечка, что я знаю твою реальную прописку. Все знаю. И если не поможешь, продам журналюгам. Всегда найдутся любители жареного. А мне сейчас каждая копейка нужна. Знаешь ли, я не привыкла жить как нищенка. Даю тебе 3 дня. Не сделаешь? Сама виновата. Все твои секреты улетят журналистам. Марта сбрасывает звонок, а я пошевелиться не могу. До боли сжимаю в руках погасший телефон. В голове только звон от нахлынувшей паники. Марта сделает, что обещала, я уверена. Она редкостная стерва и печется только о себе. На других ей плевать.